Глава 7. Так нечестно. Салдар. Не знаю, зачем все это затеял. Стоя тут в отдалении, смотря на эмоциональный вихрь в образе Ассирии, которая со всей дури лупила по отмеченной временем груши, хотел хоть раз почувствовать себя на месте Кериана. Мама как-то раз обмолвилась, что он часто тренируется с Алисой, только успевая ловить от нее удары. Правда, потом, когда эти слова уже были сказаны, матушка поняла, что сболтнула лишнего, пытаясь перевести тему разговора. Я часто думал об этом, и что греха таить, мечтал хотя бы во сне прочувствовать на себе тренировку с любимой. Ощутить жар ее разгоряченного тела, наблюдать, как она грациозно двигается и хитро при этом улыбается. Даже готов был огрести от нее. Но все это было для меня недоступно. Лишь мечты, ничего более. И вот сейчас, наблюдая за Ассирией, понимал, что не могу отказать себе в удовольствии. Знаю, глупо видеть одну, а представлять на ее месте другую, но лучше это, чем вообще ничего. Наверное, именно поэтому меня понесло не в ту степь. Да еще и второй курс наобещал. Фыркнул на себя, смотря на собравшуюся девушку. И все же это не Алиса. Промелькнула мысль в голове, когда на мое мановение пальцем она лишь усмехнулась и встала поудобнее, ожидая первого шага с моей стороны. Та бы сразу метнулась вперед, нанося молниеносный удар. Видимо, Кериан все же внес свою лепту в обучение дочери. Не собирался идти в лобовую, точно нет. О проигрыше даже не думал. Я одержу победу, бесспорно, за моей спиной годы практики, опыт. Она еще молода, чтобы дать мне отпор. Мой пристальный взгляд, резкая вспышка портала, и я за долю секунды вышагиваю позади Ассирии, собираясь нанести легкий удар под коленкой, чтобы она потеряла равновесие. Но меня ждал сюрприз. Я бы даже сказал, хороший такой сюрприз. Мощный удар в грудь, от которого я захрипел, отступая, и не веря, что Ассирия могла понять, где я выйду. «Наивно полагать, что этот номер бы прошел», — фыркнула девушка, в глазах которой зажегся азарт. Не успел ничего сказать, как она кинулась на меня, ударяя по бедру. Резко развернувшись, Ассирия чуть подпрыгнула и крутанулась в воздухе, намереваясь попасть мне в челюсть ногой. Но такого позора я точно допустить не мог. Я магистр или кто вообще? Задержав дыхание, так как грудь еще поднывала, схватил девчонку в воздухе, удерживая ее за лодыжку и дергая на себя. Только хотел доказать ей, что победа мне далась легче легкого, как она хитро извернулась и встала одной ногой на землю. Но равновесие ей удержать не получилось, потому что я крепко держал ее за конечность. Ассирию повело назад, и она прижалась спиной к моей груди. Именно в этот самый момент до меня дошло, почему Кериан так часто проигрывал Алисе. Близость тел длилась всего секунду, но я столько успел испытать эмоций за этот короткий срок. Стоял словно громом пораженный, не ожидая от себя такой реакции. Но мой ступор продлился ровно до того момента, пока затылок чертовки не прилетел мне по носу. Злобно рыкнув, причем на себя, потому что только идиот мог пропустить столь очевидный удар, выпустил из захвата конечность Ассирии и призвал магию, не обращая внимания на адскую боль в переносице. «Соберись уже, тряпка!» — рявкнул на себя, неотрывно следя за довольным выражением лица нахалки, которая снова встала в стойку. «Ну что же вы, магистр, или можно просто Салдар?» — усмехнулась она. «Папа говорил, что ты отменный боевик. Что-то не видно». «С чего это ради? Мы перешли на «ты»?» Возмутился я, скользя взглядом по ее округлым бедрам, которые были обтянуты облегающими штанишками, по часто вздымающейся груди, топ на которой чуть сдвинулся вниз, открывая больше допустимого и чертовски сбивая с нужных мыслей. «Значит, можно на «вы», но по имени?» — прищурилась она. «Нет», — рявкнул я. «Хватит болтать!» Призвал боевой пульсар небольшой силы и мгновенно запустил его в девушку, которая грациозно увернулась от него, оттопыривая подтянутую попку и снова отвлекая, концентрируя мое внимание на столь манящей части тела. «Да какого хрена происходит?» — взревел я, понимая, что никак не могу собраться. Она словно специально выставляла свои выпуклости, безбожно пользуясь женскими уловками. Не успел моргнуть, как Ассирия кинулась на меня, атакуя. Ворачивался от ее ударов, вполне мощных, должен заметить. Хаотично соображая, как бы посадить ее на пятую точку, не причинив боли. Пока думал, чуть не пропустил коленом в пах, возмущенно смотря на нахалку, которая лишь хитро улыбнулась, вновь нападая. «Это уже ни в какие рамки не лезет!» — рыкнул я, хватая Сирию за талию и собираясь силой усадить ее на задницу. Но она вновь смогла меня удивить. Девушка нагло закинула руки на мою шею и прижалась теснее, отчего я замер, чувствуя полушарие ее грудей. Как идиот стоял на месте, боясь вздохнуть. Сердце затрепетало в груди, а дракон внутри замурчал, ластясь. И это было странно. Ни на одну девушку он так еще не реагировал. А я многих смог повидать. Мне бы ее отстранить, сделать выговор за подобное поведение, но я не мог. Будь я проклят, если скажу, что ее близость меня не тронула. Тронула, и очень сильно. Игнорируя пульсацию в области паха, сместил взгляд на манящие губы, которые словно специально чуть приоткрылись, приглашая. «Отойди!» — угрожающе произнес, раздражаясь от реакции своего тела на глупую адептку, которая сама не понимала, что делала. «Хорошо», — тихо прошептала она и чуть подалась вперед, к моим губам, медленно скользя пальчиками по моему плечу к запястью. «Боги, я думал, что потеряю рассудок от ее близости. Это было так волнительно и возбуждающе, но мои сумасшедшие эмоции продлились недолго. Резкий рывок, меня перекидывают через плечо, и я, как последний осел, сижу на заднице, наблюдая довольную до ужаса улыбку адептки, как я понимаю, второго курса. «Это нечестно!» — рявкнул я, вскакивая с земли. «Твои уловки очень пригодились, магистр. Ведь так?» — хохотнула она, проводя по губам языком, который вновь поймал все мое внимание. Смотрел на нее, закипая праведным гневом. «Да, Салдер, уделали тебя как мальчишку». «Вот здесь?» — провела она пальчиком по своему плечу. «Жду завтра вторую полосочку. Все-таки слово магистра всегда должно быть правдивым». Хитро на меня посмотрев, она плавно повернулась и направилась вверх по тропе, повиливая бедрами из стороны в сторону. «Не смотри!» — рычал на себя, не имея возможности оторвать взгляд от ее аппетитной попки. «Не смотри, я тебе сказал! Она твоя ученица, дочь Кера и Алисы! С чего вдруг столь бурные эмоции?» Не выдерживая, призвал портал и шагнул в него, выходя там, где мне смогут помочь с напряжением в области паха. «Провел спарринг, называется. Успокойся, Салдер, тебе нельзя трогать эту девушку. Она дочь твоего единственного друга. Пусть она похожа на Алису, но это не Алиса». Успокаивал себя, но что-то внутри меня шептало, что да, Ассирия далеко не Алиса.